Глава 52. Стали жить-поживать. Читатель, ты, конечно, хочешь узнать, все ли стали жить-поживать и добра наживать. Верно? Ответ – и да, и нет. Ну, например, Раскура. Прожил ли он счастливую жизнь? Как бы это поточнее объяснить? Принцесса Горошинка дала ему свободный доступ во все покои королевского замка. Он мог беспрепятственно подниматься из подземелья на свет и также беспрепятственно возвращаться во мрак. Но, увы, он так и не нашел счастья ни там, ни здесь. Боюсь, такая печальная судьба ждет любого, чье сердце сначала разбилось, а потом срослось, но только криво. Впрочем, крыс Раскура раскаялся, а это уже многого стоит. Он сумел дать немного света и счастья, пусть не себе, но кому-то другому. Каким образом? Читатель, Раскура рассказал принцессе об узнике, у которого когда-то была красная скатерть, и принцесса распорядилась его освободить. Раскура вывел его из подземелья, наверх, к его дочке, Миггире Соу. Как ты понимаешь, сама Миг принцессой так и не стала, но ее папа до конца своих дней обращался с ней, как с принцессой. Он очень хотел загладить свою вину за то, что когда-то продал дочку за скатерть, курицу-несушку и пригоршню сигарет. А как же Деспиро? Он-то стал жить-поживать и добра наживать. Ну, если эти слова непременно означают свадьбу, то нет. Деспиро не женился на принцессе Горошинке. Мышонок не может жениться на прекрасной девушке. Так не бывает даже в причудливом мире этой сказки. Но зато, читатель, они могут быть добрыми друзьями. И они действительно очень подружились. И прошли вместе через множество приключений. Но это уже совсем другая, новая история. А наша сказка, читатель, подошла к концу. Но прежде чем ты закроешь книгу, представь такую картину. Банкетный зал. В самом центре стоит стол. Вокруг стола сидят любящий король-папа, сияющая, как звезда, принцесса, служанка в короне и крыса с ложкой на голове. Посреди стола стоит огромная кастрюля с супом. Ну а на самом почетном месте, возле принцессы, восседает мышонок. Крошечный мышонок с огромными ушами. Да, забыла. Из-за пыльной бархатной портьеры ошеломленно таращатся еще четыре мыши. «Монтьё, вы только поглядите!» — восклицает Антуанетта. «Он жив! Он жив! И, кажется, очень счастлив!» «Он простил меня!» — шепчет Лестер. «Ну и фрукт!» — говорит Ферло. «Глазам не верю!» «Все так, как и должно быть», — приговаривает Ховис, ниточных дел мастер, и довольно улыбается. «Все правильно». «Да, читатель, все правильно. Ты согласен?»